Глава 8. Оля. Вернулись домой. Варя сама вызвалась помыть лапки собаки. Я не против, поэтому пока девчонка занята жужей, я ставлю чайник. Хочу немного согреться. Затем мы перекусываем. Отправляю Варю в гостиную. Там стоит письменный стол. Девочке будет удобно. А я проверяю наличие нужных продуктов. Параллельно делаю заказ недостающего в приложении. Определенно, я так долго не протяну. Мне нужны заказы. Сегодня сделаем чизкейк и попробуем разыграть. Нужно привлечь внимание к аккаунту. За моей страницей наблюдают не только жители моего города, но и многих других городов. Наконец, решаюсь изменить своих данных локацию. Готовлю новый пост о предстоящем розыгрыше. Прописываю условия, а завтра сделаю пост, что принимаю заказы. Вот такой план на пару недель. Купить бы еще немного нужной кухонной утвари. Жаль, что с прошлой работы не дали забрать мои любимые штучки. Начиная от формочек для кексов, заканчивая любимым венчиком. Но ничего, прорвемся. За 2-3 часа я успеваю прибраться в квартире, вымыть полы и все поверхности, полить цветы, оборвать подсохшие листики, разобрать доставку. Периодически поглядывать в телефон и наблюдать, как мой пост о предстоящем розыгрыше набирает обороты. Вроде ничего особенного, всего лишь чизкейк. Его каждый может испечь, но народу нравится. А еще выигравший получит скидочку на будущий заказ. Если пирог понравится, то будет повод ко мне обратиться. Прислушиваюсь, как занимается Варя. Ее все время хвалит учитель. По сути, ответственность за получение знаний полностью на девочке. Ни отец, ни мать не лезут в этот процесс. Может, это и правильно, но ребенку нужна полноценная школа. Это же новые знакомства. Общение со сверстниками и учителями. А кружки по интересам. А так, что хорошего? Она целыми днями дома. Ох, как хочется высказать пару ласковых ее родителям, но я не имею права лезть. А вот намекнуть надо. Хотя до сих пор не могу понять и принять то, что Варя с Яном столько лет не были знакомы. Когда Варя заканчивает и приходит ко мне в кухню, я ей рассказываю, чем я обычно занимаюсь. «Ты блогер?» Глаза девочки загораются. Да не то чтобы. Я начинающий. С почти 500 000 подписчиков? Смеется. Не попахивает начинающим, но твоя идея крута по поводу розыгрыша. Смотрит мою страницу. Пока работала, брала заказы. Значит, ты собираешься нарастить обороты? Круто! И я тебе буду помогать? А ты снимаешь видеоролики? Сейчас это очень модно. Ой, я не умею. Особенно их монтировать, говорю я, хотя об этом думала неоднократно. «Пфу!» – усмехается Варя. «Проще простого. Давай попробуем вот с этим чизкейком и загрузим его. Если твои подписчики это оценят, то я с удовольствием буду тебе помогать». Идея Вари мне очень нравится, и не раздумывая больше, мы принимаемся за выпечку. Одно радует, что это не займет много времени. Даю Варе задание разобраться с печеньем. Его нужно измельчить, но у меня нет блендера. Ломает печеньки и кидает их в подготовленную емкость. И девчонка взялась за это дело с энтузиазмом. А я принялась за начинку. В нее идет все комнатной температуры. Сливочный сыр взбиваю на низких оборотах. Затем добавляю постепенно сахар. Немного ванильного. Сливочный сыр взбиваю на низких оборотах. Затем добавляю постепенно сахар. Немного ванильного. Сметану. А в самом конце уже идут яйца. Все это перемешиваю до однородной массы. Варя уже подготовила печенье. В него добавляем масло сливочного и выкладываем в форму. Формирую плотный нижний слой с бортиком. И сверху выкладываем крем. Духовка предварительно у нас разогрета, поэтому в нее ставим наш будущий чизкейк. Выставляя время, все процессы работы Варя умудрилась заснять небольшими отрывками. Теперь ждем, пока приготовится наш десерт. Она что-то делает в своем телефоне. Я же навожу порядок на кухне, убираю все поверхности и мою посуду. Затем Варя убегает в комнату и садится за ноутбук свой. Я же начинаю готовить нам обед. Сама бы снова перебилась чем-нибудь простым, а вот ребенка нужно кормить, и желательно супом. Поэтому, недолго думая, ставлю вариться куриный бульон. Самое простое и быстрое – всыпать туда звездочки, что и делаю. Жужа все это время сидела в сторонке и за нами наблюдала. На удивление вела себя тихо. Списываюсь с тетей Лизой, рассказываю, как у меня дела, то есть у ее собаки. Женщина научилась пользоваться видеосвязью. Приходится поболтать и показать ей и ее любимицу. Через час мы с Варей обедаем, а чуть позже таймер оповещает нас о готовности выпечки. Я достаю пирог. Визуально все прекрасно. Думаю, и на вкус он должен получиться на ура. «О!» – тянет девчонка. Быстро фотографирует его. «Сейчас выставим все это на всеобщее обозрение!» – восхищенно болтает. Она явно в предвкушении. «Пойдем! Покажу, что у меня получилось!» И показывает на своем ноутбуке ролик, смонтированный ею. Здесь процесс приготовления и ряд с фотографиями. Все это под музыку с эффектами. «Красиво! Ты большая умница!» «Действительно, я в восторге!» Мы выставляем этот ролик в сеть. Вот он, приз. И запускаем розыгрыш. Результаты будут через часа 4, когда чизкейк полностью остынет. До приезда отца девочки мы успеваем погулять с Жужей и провести розыгрыш. Выпечку выиграла девушка, проживающая на другом конце столицы. Приехать сама она не могла. Поэтому я сама предложила ей привести ее выигрыш. «Я хочу с тобой», – заявила Варя. «Нет, отказываюсь, потому что взять чужого ребенка с собой я не имею права». «Ну почему?» – хмурится. «Потому что твой папа это не одобрит». «Откуда ты знаешь?» – не сдается девочка. «Варь, вот представь, он приедет, а нас нет дома. Что он подумает?» «Я позвоню ему и скажу, что мы с тобой уехали. Ты взрослая девочка и должна понимать, что я не могу тебя с собой брать без его разрешения». «Тогда позвони ему», – протягивает мне свой телефон. «Я не могу, он же работает, тем более скоро должен приехать с работы». Спорим с Варей. Наш разговор прерывает звонок в дверь. «Вот я сейчас ему все сама скажу», – помчалась открывать дверь девчонка. «Я за ней». «Варь, собирайся, пошли домой». На пороге действительно оказывается ее папа. Стоит, прислонившись к стене плечом. По глазам видно, что человек устал. За этот день на его лице будто морщинок стало больше. «Ян, мы тут с Олей приготовили чизкейк. Его разыграли, и теперь нужно приз отвезти девушке». «Круто. Собирайся», – говорит он нейтральным тоном. «Ты нас отвезешь ведь, да?» Смотрит на него, а мужчина поднимает взгляд на меня. Он явно не совсем понимает, что от него требует дочь. «Варя, я сама отвезу», – говорю прямо девочке, но та меня и слушать не хочет. «Ян, мы должны помочь Оле, ты представляешь, она сама хочет поехать в незнакомый район, а уже темно». «Выхода у меня нет, да?» – сдается. «Нет», – качает головой. «Поехали», – кивает он и присаживается на банкетку в коридоре, ожидая, когда мы соберемся. А мне, между прочим, жутко неудобно. Поэтому пытаюсь его отговорить, на что получаю. Мне потом весь вечер и последующие дни выслушивать недовольство дочери. «Нет уж, спасибо. Мои нервные клетки мне дороже. Собирайтесь, отвезу вас куда надо, а потом заедем куда-нибудь поужинаем. У вас тут так вкусно пахнет, что я вспомнил, что не ел сегодня». Я мчусь в кухню, завариваю сладкий чай в термокружку и делаю пару бутербродов. Пусть хоть перекусит по дороге, раз его дочь решила так проэксплуатировать. Надо с ней по этому поводу еще поговорить.